пришли. Мира прямо не верила своей удаче. Они будут рядом, вдвоем. И смотрит он на нее в последнее время не так, как раньше. Мелькает что-то во взгляде. Работает Литкина наука. Неужели сегодня, прямо сейчас? Неужели? — Ух, натопили-то, — сказала она, сняв бекешу и шарф. — Сниму-ка и фуфайку, отвернись. На минутку, а то, боюсь, майка задерется. Сняла не только фуфайку, но быстро стянула лифчик, швырнула за кровать. Физкультурка на узких бретельках обнажала плечи. Груди под тонкой байкой покачивались на свободе. Мужчины от такого зрелища цепенеют. — И ты галстук сними, жарко же! — просто так, по-свойски, — предложила она. — Снимай, снимай, взапреешь! Чуть не на силу, но без всяких нежностей, а по-товарищески, стащила с Антона пиджак, ослабила галстук, расстегнула воротничок, приказала себе: не торопи события, носик, не спугни. В глаза Антону с близкого расстояния не смотрела. Лоб собрала морщинами по-деловому. Когда вешала пиджак в шкаф, вдруг нащупала во внутреннем кармане прямоугольник. Фотокарточка? Неужели все-таки у него есть женщина? Прикрывшись дверью, осторожно достала. Нет, это был портрет профессора Логинова. На обороте написано: «Антон Клубуков, анестезисту от Бога, в память о блестяще проведенной холецистэктомии». И дата. Не совладав с раздражением, сунула карточку в карман юбки. Выкинуть к черту! А Клубуков пускай думает, что выронил где-нибудь. Ишь, таскает с собой, будто чудотворный образок. Клубуков сидел на Литкиной кровати, строгий и торжественный. Мира заняла позицию рядом, но не впритык. Взяла тетрадку, карандаш. Подумала: какие у него маленькие мочки. Куснуть бы слегка. И жилка на шее бьется. Я готова. Проанализируем твое сегодняшнее поведение во время интервью с больным. Как я уже сказал, случай нетипичный. Что бы ты ни сказала, демотивации не произошло бы. Но с другими так вести себя нельзя. Во-первых, никакой иронии в голосе. Ты спросила его: не страшно в земельку, матушку? Грубейшая ошибка. У врача не должно быть отстраненности от той страшной ситуации, в которой ощущает себя человек перед операцией. Ты с ним, ты словно бы держишь его за руку и всем своим видом даешь понять: я тебя вытащу, я пальцев не разожму. Это требует серьезного внутреннего настроя. Первое правило интервьюера — ты ждешь от собеседника полной откровенности, значит, будь готова открыться перед ним и сама. Иногда нарочно приходится начинать с себя, подавать пример открытости, обнажаться. Это особенно важно, если имеешь дело с противоположным полом. Пациент не должен чувствовать себя голым перед тобой одетым. Вы на равных, вы оба голые. Как в бане, когда стесняться наготы незачем. Мира представила себя и Антона, как они оба не стесняются наготы. Сглотнула. «Ничего, если я чулки тоже сниму. Они у меня шерстяные, запарилась. У нас тут истопник полоумный, совсем угля не жалеет». Он деликатно отвернулся. Она села на кровать с ногами, прикрыв их юбкой. «Поближе, чем раньше. Продолжай. Про баню я записала». Второе правило, не менее важное. Будь откровенна и открыта, но с разбором. Худшее, что в тебе есть, не выпячивай. Демонстрируй лучшие качества души, но только подлинные, а не выдуманные. Это, кстати говоря, распространяется на любые человеческие отношения. Если человек имеет для тебя значение, общаясь с ним, подавляй в себе худшее и форсируй лучшее. Только ни в коем случае не ври, не изображай то, чего в тебе нет. Он был такой невыносимо милый, когда это сказал, что терпеть больше не было никаких сил. Мира подняла руку, провела пальцем по его губам. Ей давно хотелось это сделать. Антон сбился, захлопал глазами, и не поцеловать их тоже было невозможно. Поэтому Мира сдернула с его носа очки, поцеловала сначала один глаз, потом не закрывшийся, а испуганно на нее смотревший второй. Поцеловала угол рта, губы, но они были мягкие, растерянные, и задерживаться на них она не стала. Переместилась ниже на шею, поцеловала кадык, расстегнула две пуговицы на рубашке. Добралась до теплой ложбинки внизу шеи, и тут он ее остановил. Движением ласковым, но решительным. Взял за виски, поднял лицо. Этого не нужно. Совсем. Не обижайся. Дело не в тебе. Ты мне очень нравишься. Просто я решил, что у меня этого никогда больше не будет. Чего этого? Пролепетала Мира, плохо соображая. У нее горели щеки. Сердце чуть не выпрыгивало. Физической любви. Антон отодвинулся, чтобы лучше ее видеть. Распрямись, сядь рядом. Давай я тебе объясню, раз уж так вышло. Мне очень важно, чтобы ты меня поняла и не обиделась. Ты мне правда сильно нравишься. Не хочу, чтобы мы отдалились, но и превращать наши отношения в... Это тоже не хочу. Она на миг зажмурилась, внутренне кляня себя самыми последними словами. Сорвалась, все испортила. «Смотри на меня, пожалуйста», — попросил он. Она послушно открыла глаза. Только бы он сейчас не встал и не ушел. Тогда все точно будет кончено. «У меня сохранились о половой любви», — не без усилия выговорил Антон, — «унизительные воспоминания. Это животное начало. Недостойный мыслящей личности инстинкт, который нужно в себе преодолевать». В природе у млекопитающих далеко не все самцы занимаются этим. Большинство всю жизнь обходится без спаривания и ничего. Нельзя существовать без воздуха, еды и воды, а без половых сношений можно. И для человека, который решил посвятить себя большому делу, даже необходимо. Это дает настоящую свободу. Клавдий Петрович совершенно прав. То есть это даже не его идея, а Шопенгауэра. — Который философ? — спросила обреченно слушавшая Мира. «Ах, Логинов, Логинов, чтоб тебе, старому негодяю, повылазило!» Антон же говорил все более возбужденно. «Шопенгауэр видит корень всех зол в половом инстинкте, который заложен в нас тупой и бессмысленной волей к жизни. Wille zum Leben. Конечно, он слишком категоричен, однако половой инстинкт действительно отвлекает человека от служения делу. Отлично понимаю католиков и наших православных монахов, с их целибатом. Сколько времени тратится на ненужные эмоции, на постыдные переживания, да и просто на физическую грязь. Я не хочу быть рабом своей предстательной железы. Не хочу, чтобы тело диктовало моему сознанию, как жить. Иметь детей в нашем грубом, жестоком, кровожадном мире я тем более не хочу. Помню, как во времена моего детства взрослые спорили о Крейцеровой сонате, а я подслушивал и мало что понимал. Толстому идея половой любви казалась омерзительной. И поэтому в зрелом возрасте он отвергал брак как таковой. Но в современной Европе самые тонкие и развитые люди додумались до идеи брака без постели, до совершенно чистых отношений, достойных двух индивидов, находящихся на высокой степени духовного и интеллектуального развития. Имя Бернарда Шоу тебе что-нибудь говорит? Мира помотала головой. Крейцерову сонату она тоже не читала. Судя по тому, что говорил Антон, какая-то мура. Это английский драматург, очень хороший. Живет с женой без физиологических отношений. И у них в Европе немало последователей. Ты можешь себе представить такой брак? Если любишь человека, очень-очень любишь, и иначе никак нельзя, то лучше уж так, чем никак, честно сказала Мира и мысленно прибавила. Для начала, а там видно будет. «Ты правда так думаешь?» — обрадовался Клубуков. Снова нацепил очки и поморгал. «Слушай, Мира, я часто о тебе думаю. В последнее время почти постоянно, когда не работаю, конечно. Мы с тобой очень мало похожи. Совсем не похожи. В принципе, нам не должно быть друг с другом интересно. Но мне почему-то хорошо с тобой. Только одно меня пугает. Вот это самое, что сейчас произошло. Ну, чуть не произошло. Мне было бы проще, легче, лучше, если бы на нас не давил давно сложившийся шаблон. Когда молодая женщина и молодой мужчина нравятся друг другу и находятся наедине, они обязательно должны слиться в объятиях, иначе будет противоестественно и странно. Давай разорвем это клише. Пусть никакая тень не омрачает наших отношений. Для кого-то это стакан воды, а для нас будет... Союз двух индивидуальностей, которые не хотят быть животными. Он мигал через стекла, и видно было, что волнуется. «Скажи, ты согласна на такие отношения?» Или нам лучше не встречаться? — Конечно, согласна, — улыбнулась Мира. Он ей ужасно, просто ужасно нравился. Даже тем, что такой дурак. — Хватит про ерунду болтать, Клубуков. Давай работать. — Кто у тебя следующий пациент? То есть у нас? — Да ведь возьмешь меня с собой? — Конечно. Он тоже заулыбался облегченно. — Я сейчас тебя поцеловал бы. Но это, наверное, будет неправильно. — Да, пожалуй, не стоит, — церемонно ответила Мира. Товарищеские поцелуи ее не интересовали. — Без шаблонов так без шаблонов. Давай пять и валяй, рассказывай про следующего. Пожали друг другу руки. Опять пробило разрядом тока, но Мира не подала виду. Случай очень интересный. И, в отличие от Пулектова, трудный. Клобуков вздохнул. Не знаешь, как подступиться. Помнишь, я тебе про японку рассказывал? Что-то в этом роде. Только теперь мужчина. Попытка самоубийства. Огнестрельное, сквозное, с повреждением легкого и сердечной сумки. Совершенно не хочет жить. Между прочим, наглядное подтверждение того, о чем мы говорили. Все та же чертова Крейцерова соната «Проклятие половой любви». «Измена?» — с интересом спросила Мира. «И да, и нет. Его бросила жена. Ушла к другому? Влюбилась?» «Влюбилась. Но ушла не к сопернику, потому что измены в половом смысле не произошло. Просто ушла. Понимаешь, эта пара не мещане, а люди нового склада. Оба партработники, вместе воевали на гражданской. Бывшую жену я не видел, но мой пациент — человек твердый, целеустремленный, спокойный, очень цельный. У них отношения были построены на честности, равенстве и взаимоуважении. Из-за этого и вышла беда. Жена ему однажды заявила: «Я полюбила другого, ни дума, ничего не было, он про мои чувства даже не знает. Но если он меня позовет, просто свистнет, я побегу за ним, как собачонка. А коли так, разве я могу с тобой жить и оставаться твоей женой?» И ушла. А мой пациент в тот же вечер выстрелил себе в грудь. Рана тяжелая, но операбельная. Однако ты уже знаешь, что полное отсутствие воли к жизни при наркозе очень опасно. Человек просто берет и не просыпается. Умирает. А если бы они жили, как Бернард Шоу с женой, ничего бы такого не произошло. Духовное перевесило бы. Никакое плотское влечение не отменило бы любви, основанной на духовной и интеллектуальной близости. «И ты пока не придумал, как вернуть ему Вильцумлебен?» — спросила Мира, гордая, что запомнила термин. «Нет. Буду пробовать завтра с утра. Пулектов оперирует только в 11, так что время будет. И ты, пожалуй, можешь мне пригодиться. Ты женщина? Может быть, ты сумеешь найти ключик? Думай про это, целая ночь впереди. Я тоже буду думать. Встречаемся в 8 в клинике».